Краем глаза тигр заметил золотистую вспышку. Девушка с развивающимися на ветру светлыми волосами стояла у перил балкона и смотрела вниз на шумную столицу. Она повернулась к тигре, стараясь пригладить волосы. Конечно, это была Регина. Ее голубые глаза, казалось, на мгновение заблестели, но это могло быть лишь игрой воображения тигра. Когда же Регина повернулась к юноше, у нее было такое же невыразительное лицо, как и во время аудиенции. Тигре не мог не почувствовать легкого уныния. Белокурая принцесса деловито сказала: «Извините, что пришлось специально вызвать вас. Я хотела расспросить кое о чем. Что вы хотели бы знать? О том, что было в Асваре, а потом о недавней битве с Закштайном. Как я уже говорила, я получала доклады премьер-министра, но я хочу услышать эти истории от вас, а также о том, как вы жили в Цктиде». Голос Регины был ровным, как будто она говорила о работе, но вот когда она произнесла последнюю фразу, он слегка дрогнул. Теперь она смотрела в пол. Казалось, ее что-то тяготит. «Ваше высочество, может быть, вы плохо себя чувствуете?» — встревоженно спросил тигре. Регина покачала головой. «Дело не в этом. Что более важно, ваш доклад». «Понимаю». Хотя ее ответ его не убедил, он не мог позволить себе подвергнуть принцессу допросу. Вспоминая события в Асваре, тигре начал рассказывать. Он говорил о своей встрече с Матвеем и Ольгой, о человеке по имени Таллард, о принце Жермене и принце Иллиате, о спасении Софии. Тигре сумел рассказать об этом очень подробно, вспоминая то одно, то другое. Регина в основном молчала и слушала, но если было что-то, что ее беспокоило, она задавала вопросы. Особенно ее интересовали Таллард и принцесса Гвиневра. «Я слышала о лорде Талларде. Говорят, что он обладает выдающимися качествами как полководца, так и правителя». «Совершенно верно. У него есть воля стремиться выше. Я думаю, что он определенно станет важным лицом в Асваре. На самом деле Таллард мечтал стать королем». Тигре колебался, стоит ли касаться этой темы, и потому употребил иносказательное выражение. Однако это было глупо. Ходят слухи, что у него любовные отношения с принцессой Гвиневрой и что в будущем он станет королем, — прокомментировала Регина. Тигре ошеломленно уставился на нее. Белокурая принцесса равнодушно прищурилась, увидев реакцию юноши. Потом Регина перешла к следующей теме. Но прежде чем рассказывать о битве с Закштайном, тигре сообщил о награде в виде золотых монет и конских экипажей, которую ему выдал король Цктида Виктор. Во время аудиенции он не стал касаться этой темы, чтобы не вызывать ненужных подозрений. Регина слегка склонила голову, посмотрела в сторону и спокойно сказала: «Что ж, наша страна также предоставит вам вознаграждение в таком же размере или больше». Тигре потерял дар речи. Когда он представил себе картину очереди экипажей, полностью нагруженных бочонками с золотыми монетами и спиралью окружающих его особняк, он почувствовал, как по спине его побежал холодный пот. Кроме беспокойства о сохранности золотых монет, он теперь должен был заботиться о лошадях и содержать экипажи. Он ни за что не стал бы небрежно обращаться с подарками короля и принцессы. Но даже награда короля Виктора, честно говоря, была для него слишком большой. А если бы он получил от Регины такое же вознаграждение, тигре, вероятно, потерял бы сознание от забот. «Это слишком большая честь, ваше высочество. Я отправился в Асваре только по просьбе короля Виктора. Конечно, и ради Брюна, но это факт, что ваши достижения подняли честь Брюна. Если я не вознагражу вас должным образом за это, моя честь правителя будет поставлена под сомнение». То, что сказала Регина, было разумно. Достижения должны быть должным образом оценены. Да и у тигра теперь будут новые расходы, если солдаты, которых он призвал из Альзаса, отличатся на поле боя. Он должен будет наградить их, а теперь, будучи при деньгах, он может не беспокоиться об этом. Однако Регина, по-видимому, заметила, что юноша встревожен. После короткой паузы она продолжила: «Тем не менее, у вас также есть новое достижение, вы отразили наступление армии Закштайна на юге. Что касается конкретного размера вознаграждения, то мы обсудим его в другой раз. Ну что ж, теперь я готова услышать про битву против Закштайна». «Разумеется». Вздохнув с облегчением, тигре быстро привел свои мысли в порядок. Он начал рассказывать с момента, как вернулся из Цктида и благополучно соединился с войском Массаса. Затем, ничего не скрывая, рассказал про то, как позаимствовал мудрость Валентины в борьбе с генералом фон Крюгером. Регина нахмурилась, размышляя о чем-то своем. Мне кажется, я до некоторой степени знаю характер леди Элеоноры. Что за человек леди Валентина? Даже я не очень хорошо ее знаю, но, если говорить об эффективности, то она из тех, кто обладает решительностью, не колеблется, даже если ей приходится прибегать к суровым средствам. Да, Цктет действительно является сокровищницей талантливых людей, вздохнула Регина, глядя на городской пейзаж. Тигри был полностью согласен с ней, но он избегал высказывать это вслух, потому что принцесса была явно подавлена. Ванадис сильны, и это всем известно. Так что если что-то случится, я всегда смогу по вашей просьбе с ними. Тигри намеревался подбодрить ее, но на полпути проглотил свои слова, потому что лицо смотрящей на него Регины стало явно недовольным. «Граф Ворн, неужели вы действительно уверены, вы нравитесь этим Ванадис? А, мы много что пережили вместе, так что это...» Пока он бормотал, Регина становилась все более и более сердитой. «Подумайте получше над своими словами, иначе ваше поведение подтвердит тот глупый слух, который распространяется повсюду. Это было неосторожно с моей стороны. Я прошу прощения». Юноша низко склонил голову. Слова Регины были суровы, но она была права. Кроме того, этот слух также доставит неприятности Элин и остальным. Ему следовало бы воздержаться от заявлений, которые заставят людей усомниться в нем. «Впредь будьте осторожны», — приказала Регина, прервав короткое молчание. Тигри с благодарностью поднял глаза. «Я прекрасно понимаю, что произошло в битве с Закштайном, но теперь я бы хотела коснуться иной темы», — заговорила Регина другим тоном. «После окончания войны могли бы вы приступить к службе в королевском дворце?» Ее голубые глаза спокойно смотрели на Тигри. «Ох, вот оно», — подумал Тигри. «Я благодарен вам за ваше любезное предложение, но я всего лишь провинциальный мелкий дворянин, который ничего не знает о королевской службе. Если бы такой человек был во дворце, то благородные феодалы, уже работающие тут, не чувствовали бы себя хорошо по этому поводу. И еще больше всего я люблю Эльзас, где родился и вырос. Хотя он и думал об этом заранее, но это были его искренние чувства», — Тигри смог ответить, не запинаясь. Но и Регина не была готова легко отступить. «Если здесь и есть люди, недовольные этим, я приму меры в отношении них. Кроме того, я не говорила, что вы не должны возвращаться в Альзас. Вы сможете возвращаться туда раз в год, летом или зимой». «Принцесса», — спросил Тигри, сдерживаясь, — «ваше высочество, не могли бы вы поделиться со мной своими мыслями о том, почему вы приглашаете меня в королевский дворец?» «Можно было бы назвать несколько причин. Дело в том, что сейчас в Брюне не было никого с уровнем военных заслуг, равным Тигре, а также в том, что лучшие связи с Цктидом, опять же, были у Тигре. Кроме того, среди ближайших соратников Регины были люди, близкие к Тигре, такие как Массас и Аугре. Если Тигре будет служить в королевском дворце, их позиции тоже станут сильнее. Еще до приезда в столицу Тигре успел поговорить с Массасом о том, что его там ждет. Седобородый старый граф не отрицал возможности того, что Тигре придется покинуть Альзас и начать службу, и высказал все эти аргументы. Однако Тигре хотелось услышать мысли самой Регины. Конечно же, ответ белокурой принцессы соответствовал ожиданиям юноши. Регина основывалась на его блестящих победах в гражданской войне Брюна 2 года назад, битве с Муазинелем, которая произошла в разгар той войны, припомнила гражданскую войну Асварри в прошлом году и битву с Закштайном на днях. Кроме того, Тигри поддерживал тесные связи с Цктидом и Асварри, был высоко оценен ими, а также он был напрочь лишен эгоизма и терпим к простым людям и солдатам. «Я хочу, чтобы рядом со мной был такой человек, как вы», — подвела итог Регина, и Тигри в замешательстве уставился на нее. Она не сказала ничего неправильного, но слова Регина дошли до ушей юноши как нечто несколько пустое, что было похоже на бессмыслицу. «Не могли бы вы дать мне немного времени подумать об этом?» — попросил Тигри, отведя взгляд от Регины и уставившись в серый пол. Холодный ветер пронесся между ними. Белокурая принцесса бесстрастно произнесла понятно и, как будто решив, что всего этого было недостаточно, продолжила: «Мне жаль, что у нас состоялся этот разговор, тогда как вы совсем недавно вернулись в Брюн. Наверное, я поторопилась». А потом Регина сказала, что рассчитывает, что Тигри даст свой ответ когда-нибудь после окончания войны с Закштайном. Тигри кивнул. Глава 2, часть 4, шалость. Пока Тигри разговаривал с Региной на балконе, Элин скучала в отведенных ей покоях. Вообще-то обычно она могла оставаться полностью неподвижной в течение целого дня, когда понимала, что это необходимо. Но сейчас она почему-то не могла вести себя спокойно. Она то ложилась на кровать, то вставала и бессмысленно бродила по комнате. Периодически она смотрелась в большое зеркало, стоявшее у стены, и тогда в нем отражалось ее недовольное лицо. Сейчас она была гостьей королевского дворца, полного недобрых взглядов, да еще и не могла свободно передвигаться. Она сознавала все это и надеялась, что о ней позаботится, но дискомфорт был больше, чем ожидалось. Если бы она сейчас попыталась увидеться с Тигре, это вызвало бы подозрение. Даже если бы она просто хотела поболтать с ним, некоторые люди в этом королевском дворце не поверили бы этому просто. Она подумала о том, не поиграть ли с Лим в шахматы, чтобы убить время, но ей было лень, да и не хотелось принуждать Лим составлять ей компанию. Внезапно на губах Элин появилась по-детски хитрая улыбка. Беловласая Ванадис взяла со стола колокольчик и слегка позвонила. Через некоторое время появилась стройная горничная средних лет. «Принцесса, чем я могу вам помочь?» Элин невольно улыбалась. Хотя в этом не было ничего плохого, титул принцесса показался ей немного странным. Элин улыбнулась служанке, как бы говоря, все в порядке. Тут скучно сидеть. Я слышала, что в королевском дворце есть отличный сад. Могу я попросить вас проводить меня туда? Конечно. Сейчас пора цветения, так что я думаю, что вы обязательно получите удовольствие. Добродушная служанка широко улыбнулась и пошла по коридору, ведя за собой Элин. Следуя за служанкой, Элин мысленно извинилась перед ней. Цель Ванадис была совсем иной, чем любование цветами. Они прошли по длинному коридору, несколько раз свернули и вышли из тени галереи с колоннами. Элин и служанка осматривали сад, где тут и там стояли каменные статуи королей прошлого, окруженные клумбами. Игнорируя большую часть подробных объяснений служанки и делая вид, что рассматривает статуи и цветы, Элин проверила наличие слежки. Как она и предполагала, за ними следовали люди, держась на некотором расстоянии. Их там двое, но, похоже, они действуют не вместе. Вероятно, один из наблюдателей был неплох в слежке. Когда она посмотрела краем глаза, притворяясь беспечной и озадаченной, то увидела, что он прячется в тени. Однако второй вообще не показывался на глаза. Хотя она чувствовала на себе его пристальный взгляд, ей было нелегко точно определить его позицию. Может быть, первый – это приманка, чтобы заставить меня ослабить бдительность, а вот второй – и есть настоящий преследователь. Она ждала, чтобы проверить, как они будут действовать, но те, похоже, не собирались уходить. Поэтому Элин решила, что ей самой проще войти с ними в контакт. Элин тщательно прикинула расстояние до прячущегося в тени человека. Она взяла у горничной один цветок и, делая вид, что наслаждается его ароматом, пошла по коридору, сокращая расстояние до соглядатая. Поскольку тот, по-видимому, думал, что его не замечают, то не двинулся с места. Элин оттолкнулась ногой и подлетела к шпиону с быстротой хищной птицы, набрасывающейся на свою добычу. У него было знакомое лицо. Если она не ошибалась, именно человек по имени Силпит ранее проводил их в зал для аудиенций. Он был застигнут врасплох, и его загорелое лицо напряглось. «Вы тайком следили за мной. Чего же вы хотите? Если дело в том, что вы были очарованы мной, то вам не следует смущаться. Вы можете смело смотреть на меня». С неприятной усмешкой Элин сунула цветок, который держала в руке, к кончику носа Силпита. Не в силах скрыть своего замешательства, Силпит со стоном покачал головой. «Вы ошибаетесь, госпожа Ванадис. Тут есть определенные обстоятельства. Барон Силпит, не так ли? Я готова вас выслушать. В зависимости от того, что вы скажете, я могу решить доложить об этом ее высочеству принцессе Регине или нет. Конечно, если вы попытаетесь обмануть меня». Вытирая липкий пот со лба, Силпит объяснил, что он следил за Элин, чтобы защитить ее. «Мне стыдно рассказывать вам о чем-то столь позорном для моей страны, но есть люди, которые крайне насторожены только из-за того, что вы человек из Цктида. Я намеревался немедленно остановить их, если они будут напрасно вмешиваться в дела госпожи Ванадис, поэтому последовал за вами. Понятно, и я благодарна вам за это. Однако я ничего не слышал от ее высочества принцессы Регины. По чьему указанию вы действуете в качестве моей охраны? Конечно, я делаю это по собственной воле. Для Брюнацктет, ценный союзник, мы не должны допустить, чтобы в наших отношениях взаимного доверия появилась трещина. Более того, хочу добавить, что, естественно, мой долг как мужчины – защитить такую красивую девушку, как вы, от неприятностей. Возможно, потому, что к нему вернулось прежнее спокойствие, Силпит плавно произносил слова и убедительно жестикулировал. Элин посмотрела на молодого барона, и в ее рубиновых глазах отразилось изумление. Даже если это и была ложь, было впечатляюще, насколько сразу и стройно он смог это изложить. «Извините, но я уже в курсе обстоятельств, о которых вы говорите. Кроме того, это королевский дворец. Я воспользовалась этой редкой возможностью полюбоваться цветами, поэтому мне бы хотелось, чтобы вы воздержались от того, чтобы портить мне удовольствие», — бросила Элин, отвернулась и направилась в сад. Силпит крикнул ей в спину: «Госпожа Ванадис, если вы не возражаете, я бы хотел, чтобы вы сказали мне одну вещь». Элин остановилась, озадаченно склонила голову и пристально посмотрела на мужчину. Не вытирая пот, струившийся по его лицу, Силпит напряженно задал вопрос: «Почему 2 года назад вы стали сотрудничать с графом Варном, подданным другого государства? А что вы будете делать после того, как услышите ответ? Я лишь хочу это знать. Я слышал, что в королевстве Цктет Ванадис являются людьми, уступающими знатностью только королю, и что они могут перемещать 1000 солдат своей волей. Если бы не ваша поддержка, графа Варна сейчас здесь не было бы». Однако, словно ожидая реакции Элин, Силпит оборвал себя. Элин молча встретила его пристальный взгляд и взглядом попросила его продолжать. Облизнув губы языком, Силпит продолжил: «Я не знаю причины, по которой вы одолжили ему свою силу. Вы впервые встретились с графом Варном на поле битвы при Динанте 2 года назад. Вы не были знакомы с ним до этого. Другими словами, всего за несколько десятков дней между вами и графом Варном что-то произошло, и вы щедро одолжили ему несколько 1000 солдат». Пока он говорил, глаза Силпита горели жаром и излучали странный блеск. Элин невежливо уточнила: «Ну и что же, по-вашему, произошло?» Заметив, что он вызвал гнев Элин, Силпит в панике замахал обеими руками: «Именно потому, что я этого не знаю, я и хочу, чтобы вы мне сказали, что предложил вам граф Ворн, который всего лишь небогатый юноша, правящий территорией на границе страны. Было у него что-нибудь, что удовлетворило вас? А если нет, то какими словами или чувствами вы с ним обменялись?» Пока Силпит говорил, Элин пришлось взять себя в руки, чтобы не раздавить цветок, который она держала. Короче говоря, этот человек подозревал, что между Элин и Тигре могли быть отношения как между мужчиной и женщиной. «Может, он провоцирует меня, делая вид, что так думает». Независимо от того, каковы были истинные намерения Силпита, Элин привыкла к таким людям. Она подарила ему особенно нежную улыбку. «Если вы так хотите это услышать, я отвечу. Я была тронута искренними чувствами графа Варна, его желанием спасти людей своей страны. Я тоже получила в управление территорию от его величества короля Виктора. Так что я хорошо понимаю чувства, которые испытываешь, пытаясь защитить свой народ». Молодой дворянин бесстрашно уставился на Элин. Некоторая скука проявилась на его лице, будто это были не те слова, которые он надеялся услышать. Беловласая Ванадис продолжила, не обращая на это внимания: «Однако я не собираюсь требовать понимания от всех и каждого. В то время было довольно много людей, которые испугались и не вмешивались в происходящее под влиянием власти Тенардье и герцога Ганилона». Силпит поднял брови в ответ на горький сарказм. Элин не знала, за кем последовал Силпит во время гражданской войны 2 года назад. Но, по крайней мере, она знала, что он не был в армии Серебряного Метеора. Этого было достаточно. Поскольку Силпит не нашел, что возразить, Элин на этот раз окончательно повернулась к нему спиной. «Любопытство – это хорошо, но время ограничено. Разве человек не должен стремиться к самосовершенствованию, чтобы иметь возможность взаимствовать помощью окружающих, когда он попадает в беду?» Не желая больше иметь с Силпитом каких-либо дел, Элин спокойно направилась в сад. Позади нее послышались его удаляющиеся шаги. Хотя Элин и отогнала от себя беспокойного собеседника, ее положение отнюдь не улучшилось, а только ухудшилось. Это было потому, что второй наблюдатель шел в ее сторону, аплодируя на ходу: «О, я нечаянно подслушала ваш разговор. Это была отличная речь, Элеонора. Черные волосы, длинное белое платье, украшенное цветами. Это была Валентина. Теперь я хорошо понимаю, как высоко ты ценишь графа Варна». Глава 2. Часть 5. Шалость. Элин остановилась и настороженно посмотрела на Валентину. Она не понимала, о чем та думает, но чувствовала необходимость должным образом дать понять Валентине, что она движима не только чувствами к тигре. Гнев, печаль и горе от того, что чья-то земля была поругана и растоптана захватчиками, это чувство, которое естественным образом испытывает каждый, кто имеет опыт управления какой-либо территорией. Ты, Ванадис, не можешь этого не понимать. А да, я это понимаю. Но я думаю, что вопрос этого мужчины был вполне резонным. Вправе ли ты принимать решение о направлении силы на спасение Альзаса только из-за своего праведного негодования? Слегка склонив голову, невинно спросила Валентина. Элин сложила руки на груди и улыбнулась, словно хотела сказать: «Ну и что с того? На днях я своими глазами убедилась, что оно того стоило». Перед ее мысленным взором предстала сцена радушного приема, который они встретили, проезжая недавно через Альзас. Так что теперь любой человек из Лейпмиритца мог отправляться в путешествие в Брюн, рассчитывая на добросердечный прием у жителей Альзаса после нелегкого перехода через горы Вазье. Если путешественники могут испытать в Альзасе облегчение, то, конечно, многие из них определенно пройдут через эту территорию. Элин понимала, как важно иметь надежное и спокойное место для привала путешественника. Кроме того, это соответствовало цели Элин по развитию дороги через горы Вазье и укреплению связи между Брюном и Цктидом. Но она не собиралась вот так объяснять это Валентине. Элин сменила тему разговора и прямо спросила: «Что важнее, почему ты следила за мной? Мне все-таки стало скучно». Спокойно ответила Валентина, сложив руки под своей пышной грудью. «Я выскользнула из своей комнаты и намеревалась прогуляться по королевскому дворцу, а потом случайно увидела, как ты идешь по коридору, и ничего не могла с собой поделать». Валентина пожала плечами, а Элин лишь сердито посмотрела на нее. Она с трудом подавила в себе желание заорать: «А что ты собираешься делать, если местные увидят твои подозрительные передвижения и решат, что ты что-то замышляешь? Не делай того, что может причинить тигре неприятности». «У-у, я вижу, тебе действительно нравится граф Ворн, Элеонора». Не давая Элин перейти на крик, Валентина с улыбкой положила руку на щеку и счастливо уставилась на беловласую Ванадис. Элин, сделав паузу, скрестила руки на груди и отвела взгляд от Валентины. «Несмотря ни на что, ты настаиваешь, что тигре мне нравится. Разве вы не были столь близки во время Масленицы? Вы даже держались за руки. Если ты всего лишь про это, то даже Людмила держалась за его руку, верно? А я всего лишь не хочу причинять неприятности союзнику. Я только об этом и думаю. Если ты действительно считаешь именно так, то тебе следует проявлять меньше заботы по отношению к графу Ворну, а просто рассказать ему о своих беспокойствах, намерениях и планах, ну и о том, что Брюн не должен причинять нам неприятности». Элин скисла. Она не могла не признать, что слова Валентины были верны. Чужестранцев обычно не любят, так уж устроен этот мир. Хотя мне и не очень нравится, но мы останемся здесь в течение нескольких дней, слабо возразила Элин. Так не похоже на тебя мыслить столь пессимистично. Как насчет того, чтобы попытаться поговорить об этом прямо сейчас с графом Ворном? Валентина, похоже, ты что-то не так поняла, ответила с напускным спокойствием Элин, еле сдерживая нарастающее раздражение. Тигре и я, товарищи по оружию. Я также доверяю его навыкам и суждениям, но это не тот тип отношений, о котором ты думаешь. А боже, значит, если он видел меня голой и трогал мое тело, у меня с ним более глубокие отношения. Это ты о чем сейчас? Элин невольно понизила голос. Она знала, что у тигра есть некоторые неудобные стороны, и считала, что ничего страшного, если подобная ситуация была вызвана несчастным случаем или небрежностью. Но все же ей было интересно, было ли у него что-либо с Валентиной. Черноволосая Ванадис преувеличенно пожала плечами и сделала шаг назад. «Элеонора, у тебя такое страшное лицо, знаешь ли? Хватит про мое лицо, просто расскажи мне все подробно. Я – союзник тигре, поэтому мне необходимо знать, вел ли он себя неподобающе. Это было не настолько серьезно, чтобы называться неподобающим поведением. Это было похоже на то, как молодые мужчина и женщина смотрят на обнаженные тела друг друга и прикасаются к ним. Пожалуйста, не обращай внимания, Элеонора». Глядя на усмехающуюся Валентину, Элин наконец поняла, что ее дразнит и что прямого ответа она не получит. Нет никакой необходимости заставлять ее говорить. «Я просто спрошу тигре позже». Элин вздохнула и перевела взгляд на сад. Ее взгляд встретился с глазами горничной, которая привела ее сюда. Та поклонилась Илиной Валентине с улыбкой, как будто хотела сказать: «Пожалуйста, не торопитесь». Ответив кивком на приветствие горничной, Валентина спросила Элин: «А ты не хочешь воспользоваться этой ситуацией? Что ты имеешь в виду?» Элин нахмурилась от такого вопроса. Черноволосая Ванадису усмехнулась: «Я говорю о твоем любимом графе Ворне. Есть люди, которые хотят выгнать его из Брюна, верно? Если ты воспользуешься их действиями, ты сможешь вернуть графа Ворна в свое княжество. Пусть дворяне Брюна изгонят тигре». Валентина намекала именно на это. Элин прищурилась и презрительно улыбнулась: «Тебе действительно нравится пользоваться такими средствами. Но это не по мне. Это похвальное отношение, но если ты будешь продолжать вести себя подобным образом, то не потеряешь ли ты в конечном итоге кого-то важного для себя из-за людей, которые не стесняются использовать такие средства? Похоже, он все-таки довольно популярен». Слова Валентины поразили Элин в самое больное место. В ее голове мелькнули сцены, где другие Ванадис были весьма близки к тигре. Даже во время аудиенции Регина Элин не преминула заметить, как доброжелательно смотрели на тигре голубые глаза принцессы. Хотя та вкратце похвалила название армии рыцарей лунного света, Элин подумала, что это было от благорасположения, которое Регина не смогла сдержать. Возможно, из-за того, что Элин молчала, черноволосая Ванадис продолжила в том же духе: «Что касается меня, то для того, чтобы получить то, что я хочу, способ не имеет значения. В конце концов, я понимаю, что недостаточно способна, чтобы иметь возможность выбирать средства». Ветер, дувший со стороны сада, развивал волосы обеих женщин. Как только Элин собралась что-то сказать, Валентина сделала шаг в сторону. «Пожалуй, я вернусь. Как и следовало ожидать, я устала», и пошла прочь по галерее. Элин даже не подумала остановить Валентину. Она лишь молча смотрела ей вслед. Глава 2. Часть 6. Шалость. Валентина Глинкостис шла по галерее и размышляла о том, что же ей теперь делать. Тигревурмут Ворн. Она не стала произносить вслух имя мужчины, который сейчас ее больше всего интересовал. В битве с армией Закштайна, возглавляемой генералом фон Крюгером, Валентину разочаровало только одно: тигре не использовал силу черного лука. Если бы он использовал ее, то мог бы снести Хиллфорд вместе с фон Крюгером. Валентина желала бы использовать ситуацию, где она была с тигре по одну сторону, для подтверждения мощи черного лука. Значит ли это, что он не будет его использовать, пока не будет загнал в угол? Хотелось верить, что если его жизнь окажется в опасности, тигре без колебаний воспользуется силой черного лука. И к счастью для Валентины, в этом королевском дворце имелось то, что вроде бы можно было использовать для подготовки подходящей сцены. Кажется, его звали барон Силпит. Валентина вспомнила лицо молодого дворянина, который ранее провожал их в зал для приемов и с которым совсем недавно разговаривала Элин. Складывалось впечатление, что в целом Силпит был благосклонен в отношении тигря и Цктида. Однако черноволосая Ванадис видела, что Силпит, который вел себя весьма вежливо, на мгновение бросил на тигря взгляд, в котором были явно видны сильные негативные чувства. Вероятно, только Валентина, внимательно наблюдавшая за выражением лица и поведением Силпита, обратила на это внимание. И еще он пытался разобраться в природе отношений между Элин и графом Ворном. Это тоже было странно. Сопоставив его вопросы с его взглядом в сторону тигря, Валентина подумала, что Силпит подозревает рыжеволосого юношу в том, что он пешка Цктида. «Пожалуй, я немного ускорю его». Валентина, вернувшись в свою комнату, позвала горничную и велела ей приготовить питье. Некоторое время она развлекалась пустой болтовней с этой горничной. Во время приятной беседы Валентина ловко вытягивала из нее информацию, например, о том, какой дворянин получил ту или иную комнату в королевском дворце. Валентина мало-помалу составила в уме карту королевского дворца. Ее истинной целью, даже во время слежки за Элин, было изучение расположения помещений, пусть даже и не полностью. Через половину коку черноволосая Ванадис поблагодарила служанку, дала ей золотую монету и отпустила. Оставшись одна, Валентина достала бумагу и ручку и на грамотном языке Брюна написала: «Тигревурмут Ворн обменялся с Цктидом тайным соглашением об уступке территории Брюна. Причина, по которой Цктед сотрудничает с ним, заключается в том, чтобы получить вторую Агнес. Ты должен убить Ворна прежде, чем он покинет королевский дворец. Агнес – земля на юго-востоке Брюна. После того, как гражданская война 2 года назад завершилась победой Регины, король Фарен уступил Агнесцктиду. Он сделал это не только в виде благодарности за сотрудничество, но и ради использования Цктида в качестве щита против Муазинеля. Полностью осознавая его намерение, Цктид все-таки принял Агнес, поскольку это давало ему выход к Южному морю. Этот подарок был слишком привлекательным. Но, похоже, не все дворяне Брюна хорошо осознавали намерения Фарена. Были и такие, кто считал уступку территории унизительной, и это вызывало негатив в отношении Регины. Оставалось сделать так, чтобы это письмо попало в руки Силпита. Валенитна не будет против, если Силпиту удастся убить Тигре. Тогда ей не придется больше думать о силе Черного Лука. Кроме того, беспорядок в Брюне после гибели Тигре тоже был на руку Валентине. Мелисанда, что ж, я позволю тебе показать мне, что у тебя есть. Если сложить воедино то, что она ранее услышала от Тигре, атмосферу, царящую в королевском дворце, и, в основном, информацию, которую она собрала с момента прибытия в Брюн, то становится ясно, что Мелисанда и ее фракция еще не сдались и что-то планируют. Учитывая, что она поддерживала связь с Закштайном, вероятно, следует ожидать очередных шагов в течение нескольких дней. Интересно, действительно ли ее цель – жизнь принцессы Регины? Валентина предположила, что у Мелисанды несколько целей, и стала думать, что делать с каждой из них. Рассуждая таким образом, Валентина вновь позвала горничную и попросила ее принести книгу с рассказами. Валентина умела неплохо читать и писать на языке Брюна. Книга нужна была не просто так. Конечно, она любила читать, но сейчас ей нужно было алиби. Если она скажет, что долгое время была одна в своей комнате и читала книгу, ее никто не заподозрит. Оружие дракона Валентины, Эзендейс, обладало способностью мгновенно переносить хозяйку из одного места в другое. Если только не было экстраординарной ситуации, никто не мог бы самовольно открыть дверь гостевых покоев. Даже если бы кто-то стучал снаружи в ее отсутствие, она могла бы просто ответить, что не слышала, так как была поглощена чтением, или что она устала и заснула. Хорошо было бы спровоцировать Силпита, когда весь дворец погрузится в темноту с окончанием дня, и все будут заняты приготовлениями к банкету. Рассудив так, Валентина села и с улыбкой раскрыла книгу, готовясь насладиться рассказом. Но и Валентина не была всемогущей. Она не представляла, что кое-кто тайно действовал с той же целью, что и она. Глава 2, часть 7, шалость. Наступил вечер и банкет начался. На нем должны были чествовать дружественные войска Цктида и праздновать победу в битве против Закштайна. В пиршественном зале уже собралось великое множество знатных феодалов, а в углу расположились музыканты. Обслуга одно за другим приносила блюда и расставляла спиртные напитки. Зал освещали множество серебряных светильников, свисающих с потолка, а вдоль стен через равные промежутки были расставлены канделябры. Везде были зажжены свечи, которые ярко освещали зал. «Мне очень жаль, Тигре», — вздохнул Массас, глядя на многочисленные блюда, выставленные на столе. «Этот праздник также должен был отпраздновать твое возвращение, но, нет, я вам очень благодарен. В конце концов, я не очень хорошо умею выступать перед публикой», — подбодрил старого графа Тигре. Его истинным чувством на самом деле была благодарность. Он совершенно не представлял себе, что и как должен говорить в подобном месте. «Я чувствую себя совсем по-другому, когда поднимаю тосты на празднике урожая в Альзасе или поощряю солдат на поле боя. Ох, это все из-за того, что я не могу должным образом обучить тебя подобным навыкам. У меня нет оправданий перед Урзом». В дальнем конце зала был установлен трон, а рядом с ним висел Дюрандель. При виде меча многие знатные феодалы, вероятно, вспомнили о празднике Хала. Конечно, именно по этой причине Регина организовала банкет именно тут. Значит, это и есть фальшивый Дюрандель. Тигре издалека посмотрел на меч. Его не выносили во время аудиенции. По-видимому, Регина не хотела как можно дольше привлекать к мечу внимание. Возможно, потому, что Тигре знал, что это подделка, блеск гарды и ножен казался ему неестественным. И, конечно, торжественная аура, которая была у настоящего Дюранделя, сейчас не ощущалась. Это было не просто воображение Тигре. Настоящий Дюрандель, унаследованный от основателя королевства, обладал поистине таинственной силой. Оружие дракона, которыми владели Ванадис, проявляли свои мощные драконьи навыки. Лук Тигре подавлял все своей могучей атакой. Но клинок Дюранделя отрицал все эти проявления ужасающей силы, недоступной человеческому знанию. Внезапно юноша задумался. Все же, почему Дюрандель украли. Массас предполагал, что меч украла либо сама Мелисанда, либо кто-то связанный с нею, и что их целью было, вероятно, нанести вред авторитету Регины и привести к падению ее власти. Премьер-министр Бадуин, похоже, придерживался того же мнения. Пока Тигри не увидел фальшивку, он тоже соглашался с мнением Массаса. Он и не думал о какой-либо другой причине кражи священного меча королевства. Но так ли это было на самом деле? Могла ли кража быть делом рук того, кто знал способности Дюранделя? Однако Тигри покачал головой и отогнал эту мысль, возникшую у него в голове, в самый дальний угол сознания. Нельзя думать так много. В это время Регина взошла на трон в сопровождении Бадуина. Как и все в зале, Тигри смотрел только на нее. Бадуин почтительно протянул Регине серебряный кубок, украшенный драгоценными камнями. В нем было вино. Лицо Регины, освещенное люстрой и подсвечниками, казалось лишенным эмоций. Тигри подумал, что удрученное выражение ее лица во время разговора на балконе было все же лучше. Не успели Тигри и Массас наполнить свои кубки вином, как Регина начала речь. «Мы разгромили войско Закштайна, которое наступало с юга, но остается враг, приближающийся с запада. Я признаю, что он очень силен. Однако это не тот противник, с которым мы никак не можем сравниться. Я жду от вас храброго боя. Пусть боги будут свидетелями». Регина подняла свой роскошный серебряный кубок, и в ответ все, собравшиеся в зале, тоже подняли свои чаши и кубки. «За нас, за победу!» Тигри тоже поднял свой серебряный кубок. Он случайно взглянул в сторону Элин и Лим, стоявших в отдалении. Они заранее договорились не контактировать, насколько это возможно, в королевском дворце. Хотя Тигри почувствовал себя немного одиноко, это чувство исчезло, когда он допил свое вино. Вокруг было много людей, с которыми он должен был встретиться во время этого банкета. «А, вот ты где!» — окликнул его невысокий старик с морщинистым лицом. Это был Хьюго Угре. На лице Тигри расцвела радостная улыбка. «Виконта Угре, давно не виделись». «Да, по слухам, ты побывал не только в Цктиде, но и в Осваре. Я рад, что ты благополучно вернулся. Жерар тоже должен быть где-то тут». А Угре пожал Тигри руку. Юноша почувствовал, как на сердце у него потеплело, и только от этой встречи он уже рад тому, что пришел в королевский дворец. Массас тоже обменялся рукопожатием с Угре. Еще 2 года назад эти двое мужчин почти не имели никаких отношений с королевским дворцом. Массас управлял землей от Угре, территуар, и оба они думали, что так и закончит свою жизнь. Кривоватые улыбки, появившиеся почти одновременно на их лицах, были, вероятно, откровенным выражением их отношения к причудам судьбы. Угре виделся с Массасом всего несколько десятков дней назад, но Тигри он не видел уже год. Им было о чем поговорить, но сейчас не было времени для таких разговоров. Массаса отвлекли другие дворяне, и он повернулся к ним с улыбкой. Угре сказал, что есть люди, с которыми Тигри должен встретиться, и они вдвоем двинулись вперед, проталкиваясь сквозь толпу людей. Внезапно увидев среди группы людей, занятых дружеской беседой, знакомое лицо, Тигри невольно воскликнул. «Это же Агюст, ты тоже пришел». Рыцарь с густой бородой поприветствовал Тигри спокойной улыбкой. Хотя борода подчеркивала его суровость, улыбка обладала таинственным очарованием. «Давно не виделись, господин Тигри». «Нет, ваше сиятельство, граф Ворн». Хотя Агюст был рыцарем из рыцарского эскадрона Кальвадоса, он родился и вырос в Альзасе. Конечно, он был также старым другом Тигри и Типты. «Пожалуйста, прекрати эти формальности хотя бы здесь, на банкете. Я рад, что ты хорошо выглядишь. Я слышал, что господин Тигри блестяще действовал везде, где только можно. Пожалуйста, позвольте мне и рыцарскому эскадрону Кальвадоса сопровождать вас в следующем сражении. Все с радостью последуют за господином Тигри. Непременно позову вас». Затем Тигри рассказал о ситуации в Альзасе, а Агюст с удовольствием слушал. Будучи членом рыцарского эскадрона, он уже много лет не возвращался в свой родной город. Агюст лишь упомянул, что в силу некоторых обстоятельств он находится в королевском дворце вместе со своими подчиненными. Он мельком глянул на Регину. Белокурая принцесса в сопровождении рыцарского эскорта была окружена множеством знатных особ и, хотя выражение ее лица оставалось безразличным, вежливо общалась с ними. Пока Тигри разговаривал с Агюстом, подошел Угре в сопровождении нескольких дворян. Среди них были люди, которые в составе армии Серебряного Метеора раньше сражались под командованием Тигри. Теперь армия рыцарей Лунного Света, «Конечно, мы просим вас позволить нам сражаться под вашим началом. А я уже один раз сражался против армии Закштайна и проиграл, но буду счастлив, если вы позволите присоединиться к вам». Они единодушно предложили Тигре свое сотрудничество, и ему тоже было бы спокойнее, если бы в его войске были люди, с которыми у него сложились хорошие отношения. Он ответил: «Я буду рассчитывать на вас», и обменялся рукопожатиями с каждым. Однако у него больше не было возможности разговаривать с ними. Еще одна группа знати приблизилась к Тигре. Это были те люди, которые ранее в письмах спрашивали Тигре, не может ли он взять их дочерей или кузин к себе в качестве горничных в Цктет. Поскольку в такой атмосфере было трудно отвертеться от них, Тигре сказал, что хочет, чтобы они подождали ответа, пока не закончится война с Закштайном, и сбежал. А Угре с улыбкой вмешался: «А как насчет такого, граф Ворн? Возьмите на себя ответственность за дочерей тех, кто наиболее храбро сражался на поле боя, и обеспечьте им место служанок». Хотя это было сказано явно в шутливом тоне, все дворяне, услышав это, сделали серьезную мину и отошли, попрощавшись. Криво усмехнувшись, Тигре поблагодарил Угре. Пользуясь случаем, он решил уточнить у Аугре и Агюста информацию о своей матери. Когда он спросил их, знают ли они что-нибудь, оба мужчины озадачились. Она была спокойным и мягким человеком. «Я слышал от господина Урза, что она была дочерью садовника, который работал в королевском дворце. В то время, когда она познакомилась с Урзом, у нее не было родственников. Конечно, они любили друг друга, но было и такое чувство, что он просто не мог оставить ее одну. Однако есть ли что-то, что беспокоило тебя?» «Нет. Прошло много времени с тех пор, как я последний раз приезжал в королевский дворец, и это заставило меня вспомнить о моей матери», — отговорился Тигре. В конце концов, он не получил от этих двоих никакой новой информации. «Имеет ли моя мать какое-нибудь отношение к Луку? Кстати, мой отец точно не умел с ним обращаться». Отец Тигре, Урс, не был столь искусен в обращении с Луком, как его сын, да и не проявлял к нему интереса. А про черный лук он говорил всего лишь: «Используй его только тогда, когда это действительно необходимо». Даже учитывая, что это была фамильная реликвия, Тигре не думал, что слова отца заключали в себе особенно глубокий смысл. На самом деле, еще 2 года назад Тигре думал о луке только как о слегка странной семейной ценности. «Кстати, я хотел бы попросить виконта Угре об одном одолжении». Маленький старый виконт с улыбкой кивнул. «Конечно, я сделаю это немедленно. Спасибо». После этого тоже многие знатные дворяне подходили к Тигре. Но благодаря Массасу, Аугре, Агюсту и Жерару, которые по очереди сопровождали юношу, он каким-то образом смог пройти через все это. Он даже обменялся формальными приветствиями с Элиной Лим. Элин криво улыбнулась, как бы говоря: «Нам обоим приходится нелегко». Регина также подозвала Тигре. Однако у нее был вполне деловой настрой, и ее слова «Я с нетерпением жду вашего храброго боя» не казались такими уж полными чувств. Тигре поклонился, стараясь не выдать своего уныния. Жерар окликнул Рюрика, когда тот с наслаждением поглощал блюдо и пил вино в углу зала. На столе был богатый со вкусом подобранный выбор сыров, заказанных из разных мест в Брюне. Если выпить глоток вина, пока вкус сыра остается на языке, то во рту разливается изысканная кислинка. Ароматный запах поднимался от утиного мяса, зажаренного с обильным использованием специй. Суп с мелко нарезанным луком и картофелем смывал жир во рту после мяса. Фаршированные травами перепела были на диво вкусными. Баранина, которую варили в виноградном вине до достижения мягкости, тоже была очень пикантной. Молодость требовала попробовать все, несмотря ни на что. В конце концов Рюрика охватило странное чувство ответственности за то, что он должен также съесть долю Элин, Лим и Тигре, которые сейчас были заняты общением с различными людьми. «Можешь ты хотя бы есть надлежащим образом?» Жерар отбросил свой обычный сарказм. «Но ведь это вежливо по отношению к еде, говорить, что вкусные вещи восхитительны, и смаковать их, не так ли?» — ответил Рюрик, кусая жареную во фритюре креветку. Ну а Жерар двумя пальцами взял клубничку, поданную на маленьком блюде. «Похоже, что значение слова «пробовать» в Брюне и в Цктиде разное. Мне кажется, что ты просто утрамбовываешь еду. Я легко могу подробно рассказать тебе о своих впечатлениях от каждого блюда. Если ты, пацан, конечно, не против послушать это. Даже если ты готов мне рассказать, у меня нет никакого желания выслушивать твои критические обзоры». Продолжая короткий обмен колкими фразами, Жерар перешел к главному. Он приглушенным голосом объяснил, что атмосфера в королевском дворце не очень хорошая и что существует некая сила, выказывающая враждебность по отношению к тигре. Хотя рядом не было людей, обращающих на них особое внимание, Жерар явно был сторонником Регины, а Рюрик – человеком из Цктида. Они не должны быть застигнуты врасплох. Наверное, это была не та тема, которую можно было обсуждать на банкете, но Жерар, явно посещающий Рюрика в его комнате, будет выглядеть странно. Так что Жерар не смог придумать ничего лучше, чем вставить этот разговор в дружескую болтовню. «Я не думаю, что человек из Цктида станет мишенью, но нельзя знать наверняка. Если возможно, не мог бы ты сам сказать это госпоже Ванадис, сразу по окончанию банкета или даже на выходе из королевского дворца. Если бы она была из тех людей, которые слушают меня, мне не надо было бы сотрудничать в этих вопросах с лордом Тигре Вурмудом». Рюрик отрицательно покачал головой. «В любом случае, благодарю тебя. В конце концов, очень важно знать об опасности заранее, чтобы я мог действовать без колебаний, когда что-то такое случится. Да, пожалуйста, будь осторожен. Если вам что-то понадобится, пожалуйста, попроси об этом моего отца». Хотя эти двое мужчин с удовольствием перебрасывались саркастическими шуточками, они оба также прошли жестокие битвы под командованием Тигре. Они остро чуяли опасность. Сказав все, что было должно, Жерар как ни в чем не бывало отошел в сторону, а Рюрик вернулся к своей еде. Глава 2, часть 8, шалость. С начала банкета прошло всего полтора коку. Королевский дворец был окутан тьмой, луна пока была низко, но понемногу карабкалась в небо. Тигре сказал Массасу, что он возвращается в свою комнату, и вышел из банкетного зала в одиночестве. В зале еще оставалось много людей, больше половины, но Регины и Элин видно не было. Тигре двинулся по темному коридору, но не в свою комнату, а, по совету Массаса, в баню. Тигре чувствовал сильную психологическую усталость и был благодарен старому графу за заботу. Баня находилась довольно далеко от зала для приемов. Он назвал свое имя камергеру при входе. Тот, по-видимому, уже слышал его от Массаса и позволил войти. При входе было широкое помещение, служившее как раздевалкой, так и комнатой отдыха. На полках стояло саке, лежали шахматные доски и тому подобное. Там стояла даже кровать, которая обычно использовалась для массажа. «Пожалуйста, пройдите в мыльню и подождите. Я позову кого-нибудь, чтобы помыть вас». «Нет-нет, я могу сделать это сам, так что все в порядке», — покачал головой Тигре. Хотя на лице камергера отразилось удивление, он больше ничего не сказал и тихо вышел из бани. Тигре быстро разделся до нога и с толстым полотенцем вошел в мыльню. Ванная комната была чуть ли не больше раздевалки. В помещении было тускло, из-за пары видимость была плохой. Тигре подошел к ванне, опустился на колени на пол, зачерпнул горячей воды и вылил на себя. «Думаю, что-то подобное можно найти только в королевском дворце. Даже преуспевающие дворяне или богатые купцы не могли себе позволить роскошь сжигания огромного количества дров ради подогрева такого объема горячей воды, и все для купания. Для мелких дворян вроде Тигре и простых людей обычным делом в зимнее время года было обтирание влажной теплой тряпкой. Тигре успел смыть с себя пот и несколько раз облился горячей водой, как вдруг замер и посмотрел назад. В дверном проеме был виден силуэт. Кажется, кто-то вошел в помещение. Тигре подумал, что несмотря на его отказ, камердинер все же пригласил банщика. «Кто тут?» – громко позвал он, но человек, не отвечая, просто шел вперед, к Тигре, шаг за шагом, медленно. Его движения казались осторожными и нервными. Когда Тигре наконец понял, кто это, он удивленно распахнул глаза. Это был Регина. Она прикрылась полотенцем, но была, вероятно, крайне смущена, ее щеки покраснели, и она опустила голову, чтобы не встречаться взглядом с Тигре. Она не закричала и не попыталась убежать. Мозг Тигре перестал работать от неожиданности, и он просто смотрел на нее в полном изумлении. Несмотря на то, что на ней было полотенце, ее белых плеч, груди и стройных ног было достаточно, чтобы раздуть юношеское плотское вожделение. И тело Тигре отреагировало естественным образом. Регина слегка приподняла голову, их взгляды встретились. Тигре, который наконец пришел в себя, в панике повернулся к ней спиной. Его дыхание было прерывистым. Взгляд Тигре заметался по сторонам, он схватил свое полотенце и резко обернул его вокруг бедер. Судя по всему, Регина ничего не заметила. Сделав небольшой вдох и немного успокоившись, Тигри заметил, что Регина не сдвинулась с места. Она пришла сюда по ошибке. Он молчал и думал, что все это значит, и никак не мог решить, стоит ли ему окликать ее. Регина заговорила первой. «Граф Ворн». Ее дрожащий голос эхом отразился от стен ванной комнаты. Тигри слегла напряженно, ответил «да». Через несколько секунд Регина снова позвала его по имени. «Лорд Тигри Вурмут». «Нет, Тигри». Тигри замялся. Он был озадачен тем, что Регина прямо назвала его по прозвищу. А еще у него было ощущение, что ее голос стал ближе. В следующий момент Тигри спиной ощутил ее влажную кожу. Регина опустилась на колени позади юноши, обняла его и прижалась всем телом. От слишком сильного удивления все тело Тигри напряглось. Две мягкие выпуклости прижались к его спине. Возбужденная кожа ощутила два твердых бугорка. Горячее дыхание ощущалось на его затылке, а золотистые волосы щекотали его шею. Тигри хотел что-то сказать, но голос замер. Не в силах освободиться из объятий, лучшее, что он смог сделать, это прижать края полотенца и крепко держать их, чтобы выдержать импульс, поднимающийся из глубин его тела. Голосом, в котором было очень мало застенчивости, Регина прошептала на ухо юноши. «Наконец-то, наконец-то я смогла называть тебя Тигри». Тигри, еще не оправившийся от своего смущения, был в растерянности, он не мог угадать смысла ее слов. «Я хотела сделать это, когда встретила тебя в зале для аудиенций». И она крепче обхватила Тигри. «Зал для аудиенций», — невнятно пробормотал Тигри. Хотя сознание юноши все еще было захвачено волнением и смятением, его мозг, наконец, снова начал работать, и он внимательно слушал принцессу. Он понимал, что она хочет что-то донести до него. Голосом, в котором смешались радость и горечь, Регина пробормотала. «Приветствовать тебя улыбкой, держать твою руку». Ее нахлынувшие чувства не были обличены в слова, но передались юноше. Регина, похоже, хотела сказать, что желает обнимать его и счастлива, что он в безопасности. Вот оно что. Тигри вспомнил выражение ее лица, которое он видел в зале для аудиенций, на балконе и на банкете. Причина, по которой она выглядела лишенной эмоций, заключалась в том, что она отчаянно сдерживала свои чувства. Тигри мысленно повторил слова Регины и опустил голову от стыда за то, что он был не в состоянии понять ее чувства. Некоторое время Регина молча прижималась к спине Тигри и предавалась тихой радости. Тигри тоже ничего не говорил, и в бане воцарилась тишина. Первым, кто не выдержал этого молчания, был Тигри. Нынешняя ситуация была слишком возбуждающей, чтобы предаваться глубоким эмоциям. Если бы они оставались такими же неподвижными, как сейчас, он не смог бы противиться нарастающему желанию. Его сердце продолжало быстро биться и никак не успокаивалось. Его тело громко требовало действий. Даже когда он пытался думать о чем-то другом, тело Регины вставало перед его мысленным взором. Он предпочел прервать молчание. «Ваше высочество, не стоит ли вам отпустить меня?» Собирался продолжить Тигри, но Регина заговорила раньше. «Тигри, можешь называть меня не ваше высочество, а Регина, просто Регина. Регина, вот так просто». Чувствуя озадаченность юноши, Регина ответила голосом со смесью суровости и ноток избалованного ребенка. «Я тебя об этом и прошу, а теперь, пожалуйста, произнеси это». Хотя он и колебался, Тигри назвал ее Регина. Регина слегка рассмеялась в спину юноши. Два ее холма слегка подпрыгнули и потерлись о спину Тигри. «Спасибо. Мне кажется, я наконец-то могу вернуться к своему первоначальному «я». «Я». Это здорово». Тигри все еще не понимал ее намерений, поэтому смог ответить только так. «И все же, что она собирается делать, если нас кто-то найдет?» «Кстати, о человеке, который управляет этой баней». Именно в это время Тигри вспомнил о камергере. Его лицо побледнело, но в отличие от лица его чресла продолжали кипеть. «А этот? Его там нет. Я приказала ему на некоторое время покинуть свое место». Регина ответила взволнованному Тигри таким тоном, как будто это ничего не значило. «Сирена, она выполняет обязанности моего охранника. Она сейчас стережет вход в баню. Только мы втроем, я, ты и Сирена, знаем, что я здесь. Больше сюда никто не войдет, будь уверен». Хотя это было не то душевное состояние, в котором он мог бы быть уверен хоть в чем-то, Тигри ответил. «Ясно». Наконец он все понял. Регина пришла сюда, чтобы побыть с ним наедине. После короткой паузы Регина заговорила. Глава 2, часть 9, шалость. Прошло около года с тех пор, как она стала править Брюном. Правление Регины становилось все более стабильным. Доказательством был тот факт, что ей как принцессе повторно присягнули на верность те, кто раньше уже приносил присягу ей как принцу. И это не было связано с влиянием Бадуина и Массаса. Но было еще много людей, которые недобро смотрели на Регину. Особенно те, что особо чтили традиции Брюна и упорно пытались защитить их, критикуя даже сам факт, что Регина, женщина, была правителем. Они утверждали, что принцесса должна быстро решить, кто станет королем, выйти за него замуж, стать королевой и родить ребенка. Они не были плохими людьми, и они не были некомпетентны. Например, был один дворянин, который владел значительной территорией, хотя его народ считал его строгим правителем, его любили. Еще один работал в королевском дворце и был довольно хорошо осведомлен об обычаях прошлых дней, и на него полагались его коллеги. Но проблемой была их слепая вера в то, что традиции должны быть защищены прежде всего. Трудно было назвать это недостатком. В конце концов, соратники отца Регины, Фарена, даже считали это добродетелью. Как бы то ни было, все эти люди имели предубеждение к Регине, которая все же была принцессой, и уж тем более очень невысоко ценили Тигри при его-то происхождении. Хотя он и добился замечательных результатов в войне, граф Ворн совсем не похож на обычного дворянина Брюна. Подумать только, что он не умеет пользоваться ни мечом, ни копьем. Какое же образование он получил? Умение стрелять из лука ничем не отличается от умения чистить канаву от грязи. Здесь нечем гордиться. Давайте будем честны, эти военные результаты принадлежат не ему, а Цктиду. Собственно, солдат Альзаса было не более 100 человек, и какой от них был вклад в победу? Говорят, что он спас ее высочество принцессу, но я не думаю, что после этого он сильно заботился о ее безопасности. Ее высочество тоже должна беспристрастно оценивать его. Всякий раз, когда Регина слышала такие речи, ее успевали остановить Бадуин и другие соратники от того, чтобы она вступила в полемику с говорившим. «Потребуется время, чтобы они хоть что-то поняли», — так сказал Бадуин извиняющимся тоном. Его кошачьи усы грустно свисали при этом, как бы отражая чувства министра. Регина не могла до конца согласиться с Бадуином, но понимала, что если она накажет тех, кто вел такие неприятные речи, то только потешит своих противников. Она не могла позволить себе проявить слабость, пока ее положение не станет прочным. В это время, когда Массас рассказал о возвращении Тигре, в королевском дворце стали шептаться. Люди судачили о том, как же Регина будет обращаться с графом Варном при встрече. Злопыхатели с нетерпением ждали, что Регина с улыбкой возьмет Тигре за руку и обнимет его. Эти люди были готовы возненавидеть еще сильнее и Регину, и Тигре. Поколебавшись, Регина решил действовать как холодный правитель. «Помнишь, во время аудиенции я упомянула армию рыцарей лунного света? Так некоторые начали сплетничать только из-за этого. И это не один и не два человека». Тигре мог только кивнуть. Возмущение на время лишило юношу дара речи. Традиции действительно были важны. Но ведь это не Регина была виновата в их нарушении. Разве не герцог Тенардье и герцог Ганелан своими интригами втянули Брюн в гражданскую войну? Ведь именно они раньше срока загнали короля Фарена в могилу. Тигре хотел было сказать это ее высочеству принцессе, но только покачал головой. Сделав вдох и выдох, он накликнул: «Регина». Тигре мягко прижал к себе ее руку, обнимавшую его. Он подумал о серьезности положения, в которое она попала. Если он ей не поможет, она не сможет выразить свои чувства. Регина издала тихий стон и немного сдвинулась, еще сильнее прижавшись к спине Тигре. Она положила вторую руку сверху на их сплетенные пальцы и радостно прошептала: «По правде говоря, когда я позвала тебя на балкон, я намеревалась откровенно поговорить с тобой, но потом я подумала, что ты мог бы принять это не за мои слова, а за слова принцессы. Я испугалась и не смогла ничего сказать, поэтому я пришла сюда». Тигре молча сжал ее руку. Он был счастлив, что она так много думает о таком мужчине, как он. Тигре осознал, что плотское желание, которое он должен был сдерживать, снова подняло голову. Тепло, передаваемое ее мягкой рукой, придавало его вожделению энергию и силу. У Регины была маленькая рука, тонкие пальцы и аккуратные ногти. Это была прекрасная рука. Просто продолжая держать ее за руку, он подумал о том, что хотел бы довериться своему импульсу, просто повернуться сейчас и положить ее на спину. Когда он сглотнул слюну, ему показалось, что этот звук был ужасно громким. Тигре отчаянно терпел те ощущения, которые его возбуждали. Он убедил себя, что Регина ему доверяет. Если же нет, то он мог разочаровать ее. Но даже в этом случае он пришел к кристально ясному решению, и тут ничего не поделаешь. Прошла почти минута, прежде чем он привел в порядок свои мысли. «Спасибо, Регина». С этими словами Тигри отпустил руку принцессы. Возможно, из-за того, что он чересчур сильно сжал ладонь, ее рука слегка покраснела. Мысленно извиняясь за это, Тигри медленно подбирал слова. «Я очень мало могу для тебя сделать. Возможно, это и вполовину не то, что ты сделала для меня. Но я скажу только одно. Точно так же, как ты нежно думаешь обо мне, я тоже нежно думаю о тебе. Это не потому, что тут были лорд и слуга. Эти слова были произнесены именно потому, что он испытывал особенные чувства к девушке по имени Регина и думал, что хочет что-то сделать для нее. Тигри намеревался откровенно передать свои чувства, не скрывая их и не изворачиваясь. Сразу же после этого воцарилась тишина. «Тигри, я счастлива слышать твои слова. Я понимаю, что это не ложь или случайное замечание, а твои истинные чувства. И я хочу тебя спросить». Все еще прижимаясь к спине Тигри, Регина медленно продолжила. «Ты говорил что-то подобное кому-то еще, кроме меня?» На этот раз настала очередь Тигри погрузиться в молчание. Но молчание Регины было нужно для подготовки ее слов, а молчание юноши, потому что он не мог их найти, чтобы ответить. «Я этого не отрицаю, но», — сказал Тигри через некоторое время. Он был встревожен. Должен ли он был солгать, зная, что это видно насквозь? Мог ли он сказать: «Это только для тебя»? Но Тигри этого не сделал. Он подумал, что должен ясно выразить свои чувства, даже если это будет неприятно Регине. Регина усмехнулся и тихонько разжала объятия, отодвинувшись от спины Тигри. «Я все понимаю, а пока я буду рада, что смогла стать кем-то важным для тебя». Еще до окончания фразы на спине юноши возникло новое ощущение. Похоже, это была губка, смоченная горячей водой. Регина сказала преувеличенно бодрым голосом: «Раз уж я тут, то потру тебе спинку». «Нет-нет, в этом нет необходимости», — слабо возразил Тигри и попытался отказаться, но Регина не обратила на это внимания. Поскольку он подумал, что она не остановится, что бы он ни сказал, Тигри решил смириться и позволить ей делать то, что она хочет.